Ширецкий вышел из кабинета. «Да, дела. Интересно, как америкосы планируют разрешить эту проблему? Надо лететь, а то если дела так и дальше пойдут, президент действительно может и не приехать на открытие». У лифта между свитой радостно прыгал сынишка, не забывая наступать на ноги всем попавшимся. Все попавшиеся усиленно изображали умиление. Ширецкий мысленно усмехнулся. Ничтожество. «Вертолет, вертолет, папа, мы полетим кататься на вертолете!» Наследник вцепился в отцовский рукав. Начальник личной охраны тут же зашептал. «Эдуард Романович, брать ребенка в чужой вертолет с чужими пилотами неосторожно, я бы не рекомендовал». «Нельзя, сынок», — перебил главного телохранителя Ширецкий. «Мы покатаемся в другой раз». «Ну, папа», — немедленно начал конючить сын. «Я хочу на вертолет. Мы с мамой всегда катались с тобой на вертолете». Сынишка хлопал зелеными глазами. «Маша». «Так уж и быть, поехали», — сдался Ширецкий, улыбаясь. Начальник личной охраны попытался возразить. «Но, Эдуард Романович, это же...» Ширецкий поморщился и, не дослушав, прошел в кабину лифта, давая понять, что разговор окончен. Подъем на лифте, шлюзование, электропоезд, снова шлюзование. Всю дорогу Ширецкий был погружен в раздумья. Вне всякого сомнения, конфликт с Ваней Шельфоон принимал не самый лучший оборот. Не надо было извлечь из этого максимальную выгоду. Изворотливый ум Ширецкого работал на полную мощность, анализируя ситуацию, сравнивая и отвергая различные варианты, скрупулезно выискивая наилучший, подобные щеки, идущие по кровавому следу, подранка. Резко вернулось ощущение страха. Ширецкий отвлекся от мыслей и понял, что снова находится на первом пункте проверки документов. За прошедший час здесь ничего не изменилось, включая положение охранника. Охранник по 13 номерам уже не смотрел на него, но отделаться от неприятного чувства не удавалось. «Да что такое?» – мысленно выругался Ширецкий. На внешней территории уже стояли обещанные вертолеты и личный помощник губернатора. Губернаторский вертолет и два вертолета сопровождения оторвались от земли синхронно, демонстрируя неплохую слетанность экипажей. Дорога по воздуху должна занять около часа. Ширецкий устроился поудобнее в мягком кожаном кресле, затемнил иллюминатор и включил частоту новостей. Передавали ранее, разъяренная толпа смяла полицейские кордоны и штурмом взяла здание посольства США в Тегеране, буквально разорвав всех, находившихся внутри. Конгресс США собирается на экстренное заседание. Американский президент заявил, что реакция США на кровавую расправу не заставит себя ждать. Наблюдатели из зоны конфликта передают, что флоты Китая и арабской коалиции начали сближение и через час достигнут границы 12-мильной зоны. Представитель коалиции в ООН заявил, что в случае повторения атак флот коалиции нанесет ответный удар и потребовал от Совета Безопасности ввести войска ООН в акваторию Шельфа. Официальный Пекин выдвинул требование приостановить членство США в ООН и подчеркнул готовность Китая выполнять союзнические обязательства согласно договору об альянсе. Третий член альянса, Россия, пока не сделал никаких официальных заявлений. В эти минуты президент России собрал правительство на экстренное заседание. Партнеры США по блоку НАТО пока воздерживаются от комментариев. Оставайтесь с нами, мы будем... Ширецкий выключил новости и задумался. Шансы на завтрашнее прибытие президента стремительно уменьшались. Что ж, надо ждать официального заявления Кремля. От него и оттолкнемся. После окончания заседания необходимо любой ценой переговорить с президентом. Присутствие рядом губернатора и председателя Краевой Думы будет не лишним. Вертолеты совершили посадку на крыше здания правительства края. И спустя 3 минуты Ширецкий уже входил в кабинет губернатора. Тут, судя по всему, ждали только его. Петр Викентьевич собрал действительно узкий круг самых доверенных лиц. Вице-губернатор, председатель Краевой Думы и он сам. Больше в кабинете никого не было. Ширецкий коротко поприветствовал присутствующих и опустился в кресло. «Видал, Эдуард Романович, что творится?» Губернатор ткнул пухлой рукой в сторону настенного экрана, где в данный момент была изображена спутниковая картинка. Ширецкий узнал акваторию Шельфа ООН. Американцы заявили, что в странах с антиамериканскими настроениями будут охранять свои посольства сами. В ближайших баз уже начали выдвигаться воинские части. Губернатор отдышался и достал платок, больше напоминающий небольшую простынь. Заварили кашу, а теперь хвостом вертят. Просят своих партнеров по НАТО быть верными союзническим обязательствам и передать все находящиеся в районе акватории Шельфа корабли из состава Объединенных сил ООН для усиления своего флота. Англичане и немцы уже вошли в акваторию. Губернатор принялся вытирать платоки пота, шумно дыша. Китайцы и арабы готовятся пересечь границу 12-мильной зоны. Ждут только нас, а мы пока молчим. ООН выдает заявление одно за другим со скоростью какого-нибудь пронырливого писаки из желтой бульварной газетенки.

Шведский безошибочно угадывал амбиции, почуявших многообещающий шанс политика. Слетаются стервятники. Самые лакомые куски всегда достаются первым. Скоро начнут локтями отталкивать друг друга. Мысленно усмехнулся олигарх. В этот момент корреспондент на экране сообщил, что флоты Китая и арабской коалиции вошли в 12-мильную зону шельфа. Командующий флотом НАТО потребовал немедленного прекращения продвижения и возврата флотов на исходные позиции, обещая в случае неповиновения выполнить приказ Конгресса и уничтожить нарушителей. Практически сразу последовали заявления Пекина и Тегерана с требованием передачи шельфа под контроль представителей ООН. Флоты сближались, время шло, однако никакого развития событий не последовало. Ваше мнение, Эдуард Романович? Губернатор достал очередной платок. Как дальше будет протекать конфликт? Даже мощнейшая система кондиционирования, ионизации и обогащения воздуха, установленная в кабинете, не могла ничего противопоставить граду пота, катившемуся по багровому от одышки лицу губернатора. В темно-зеленом костюме, вместившем в себя его необъятную тушу, губернатор напоминал шведскому гигантскую болотную жабу. Полагаю, как и раньше, в подобных ситуациях шведский тщательно проследил, чтобы ничто не выдало брезгливость его взгляде. Побряцают оружием и разойдутся. Штаты и основные участники этого представления получат в результате пересмотренные и увеличенные квоты. Остальные, кто и так имел мало, будут иметь еще меньше. Ради чего это все? Бесспорно и затевалось. Никому не нужен второй Индопакистан. Так что в дальнейшем сотрясать воздух будут только политики. И экстренное сообщение из зоны конфликта. 3 минуты назад флот НАТО нанес удар по передовым кораблям флотов Китая и арабской коалиции. Комментатор буквально захлебывался словами. Экран показывал картину настоящего побоища. Корабли, охваченные пламенем и клубами густого дыма. Корабли, разорванные на части и стремительно тонущие. Корабли, неестественно зарывшиеся в воду. Картинка шла со спутника, и не было возможности разобрать мелкие детали. Но уже было понятно, что дело приняло серьезный оборот. Море вокруг тонущих кораблей было усеяно спасательными плотами и пытающимися выжить людьми. Еще нет данных о потерях, но и так видно, что они огромны. Спасательные суда срочно пытаются оказать помощь выжившим. Внезапно голос комментатора перешел почти на крик. Только что нами получено сообщение. Флоты Китая и арабской коалиции нанесли массированный ответный удар. Шведский встал и обвел взглядом застывших в шоке людей. Господа, мне необходимо срочно вылететь в Москву. Шведский сидел в зале VIP-аэропорта Толмачева. Он был мрачен. Ни о каком прибытии президента речь уже не шла. Под вопросом был и сам факт завтрашней сдачи под земстрой госкомиссии. Сейчас необходимо как можно скорее оказаться в Москве. Надо держать руку на пульсе событий. Самолет срочно готовили к вылету. Однако раньше, чем через час, вылететь не удастся. Охрана и свита молча застыли вокруг, словно превратившись в каменных истуканов. Лишь избалованный отпрыск всесильного олигарха, как всегда, капризничал, недовольный чем-то. Нянька и гувернантка тихо пытались успокоить вредного наследника, предлагая ему откушать сладости или заняться компьютерной игрой. В конце концов, выбор пал на компьютер. Шведский собрался было в который раз поторопить референта с подготовкой вылета, но тот уже был рядом и включал коммуникатор. Экстренное сообщение по каналам новостей, Эдуард Романович. Казалось, что находящиеся в зале люди перестали дышать. В гробовой тишине звук динамиков разнесся по всему залу. Обменялись ядерными ударами. Связь с акваторией шельфа ООН и прилегающих к нему районами потеряна. Мы срочно пытаемся получить любую информацию с места трагедии. Сообщите капитану самолета, что если мы не вылетим через полчаса, он может искать себе новую работу. Шведский практически рычал на референта. Через 15 минут Шведский поднимался на борт своего личного самолета. Усевшись за рабочий стол, олигарх проводил взглядом промчавшегося по салону в направлении компьютерного симулятора сына. Коммуникатор моргнул лампочкой внутренней связи, и командир экипажа доложил, что до взлета осталось 10 минут. В этот момент референт включил голографический экран и доложил. Эдуард Романович, правительственное сообщение. Изображение государственного флага сменилось каменным лицом премьер-министра. Без лишних слов и не лишних объяснений премьер сообщил об объявлении стране военного положения и призвал к соблюдению спокойствия и недопущению паники, назвав это вынужденной временной мерой. На этом правительственное сообщение закончилось. Соедините меня с президентом до тех пор, пока не соедините, и обеспечьте мне связь с Министерством обороны. Скажите капитану, что нам необходимо быть в Москве так быстро, насколько это вообще возможно. Слушаюсь, Эдуард Романович. Как только самолет набрал высоту, Шведский затемнил иллюминатор. Солнце осталось позади самолета. Но даже с этой стороны дневного света, столь нелюбимого олигарха, было еще много. Он раздражал и мешал думать. Переговорить с президентом по-прежнему не удавалось. Министерство обороны тоже молчало. Шведский понимал, что сейчас там творится, но до Москвы оставалось еще половина пути, а информацию надо было иметь на руках немедленно. Эдуард Романович, Министерство обороны, Игорь Федорович, прервал его размышления референт. Коммуникатор подмигнул индикатором защищенной линии связи, и Шведский выдохнул. «Приветствую тебя, Игорь Федорович». «Что происходит?» Конфликт у шельфа вышел из-под контроля, не отвечая на приветствие, заговорил сам министра, почти не делая пауз. Арабцы с китайцами имели серьезное численное превосходство и раздавили натовцев, но те напоследок ответили ядерными ударами. Компьютеры идентифицировали пуски ядерных ракет, и наши союзники ответили. Все произошло менее чем за 10 секунд, после чего связь с флотами была потеряна. Точно неизвестно, что же конкретно там произошло, но не все ядерные ракеты, выпущенные флотами, имели целью корабли противника. Были приняты меры, но подлетное время ракет, выпущенных с подлодок, невелико. Китайцы не успели перехватить несколько боеголовок, одна из них ударила по Пекину. Нашим друзьям-арабам тоже досталось. Сейчас идет срочная эвакуация всех жизненно важных объектов и учреждений. Мы предпринимаем все меры, чтобы избежать паники, но эвакуация городов – дело крайне сложное. Замминистра перевел дух. Игорь, но почему военное положение? Шведский забыл о приличиях, все еще отказываясь верить в самое худшее. Для чего эвакуация? После драки кулаками не машут. Замминистра помолчал секунду и ответил неожиданно ровным голосом. 19 минут назад Китай произвел массированные пуски. Цель – страна-участница конфликта. Остаточное подлетное время – 11 минут. 16 минут назад натовцы ответили. Цель – страны Альянса. Подсчетное время – 14 минут. По нашим расчетам, через 3-5 минут будет третья волна. 6 минут назад НАТО произвела пуски второй волны. Генерал сделал паузу и абсолютно спокойным тоном закончил. Первую волну мы перехватим. Возможно, почти всю вторую. Хотя это почти уже никому не поможет. А потом будет третья. Четвертую перехватывать будет нечем. И некому. У нас нет выбора. Нам придется ответить. Никто в мире не успел провести серьезную эвакуацию. Понимаешь? Никто. На это просто не хватило времени. Президент покинул Кремль. Откуда я говорю с тобой, ты уже понял. Так что, Эдик, сиди в своем подземстрое и радуйся, что ты так удачно там оказался. Генерал, не прощаясь, отключился. Шведский обвел глазами самолет и понял, что взгляды всех сейчас обращены не у него. Только сынишка увлеченно громил очередных компьютерных монстров, не открывая глаз от голографического экрана, на котором то и дело вырастали грибы ядерных взрывов. Олигарх ткнул сенсор связи с экипажем и произнес, с трудом, не срываясь на крик, «Срочно возвращаемся в Новосибирск!» Самолет уже заходил на посадку, когда в вечернем небе ослепительно вспыхнуло второе солнце.